Глава 14. Москва. Служение в среду и четверг Страстной недели в Успенском соборе. В Великую Середу, после чтения часов, патриарх Никон дал прощение и просил его у присутствующих, взял в руки крест, и все стали подходить, прикладываться ко кресту и просили у него прощения. Вечером во всех церквах было служено Великое Повечерие, ибо русские всегда его совершают до кануна Пасхи, как мы это заметили. На этой неделе у них не бывает торговли иной, как с ясными припасами. Все они в течение всех часов службы предаются молитве с великою набожностью и благоговением, со многими поясными и земными поклонами. Рано утром в Великий Четверг ударили в колокола. Наш владыка-патриарх отправился к Никону по его приглашению. После третьего часа все из патриарших покоев направились в собор, где оба патриарха облачились по обыкновению. В нарфиксе архиерея настоятели монастырей и прочие священники в своих облачениях вышли к патриархам и стали вокруг Никона в обыкновенном порядке. Еще раньше в середине храма екклесиарх поставил стол в виде стольца из разноцветного франкского мрамора о четырех деревянных ножках и покрыл его парчой с затейливою каймой. На четырех его углах он поставил по серебряному вызолоченному подсвечнику, а на середине стола большой серебряный вызолоченный сосуд, наполненный маслом, с гранями и кольцами, за которые его носят, наподобие большой чаши или мраморного резервуара. Возле него поставил серебряный кувшин с вином и высокую с отвалом чашу, наполненную пшеницей. В нее было вставлено по обыкновению 7 зажженных свечей и 7 стручцев, обернутых ватой. Все это было поставлено с левой стороны, а с правой положили Святое Евангелие. Когда патриарх Никон спросил у нашего владыки, все ли в этом обряде сделано как следует, тот ответил, да, но одного только не хватает. При этих словах он взял кувшин с вином и налил на масло, как велит Ветхий Завет и Святое Евангелие, где говорится, что Господь, да будет возвеличено имя Его, излил на раны человека, впавшего в руки разбойников, вино вместе с маслом. Никон согласился с этим замечанием и остался доволен. Затем они начали службу кандила, то есть чин ели освящения. По обыкновению пропели первые положенные тропари пред возглашением Ектении. Патриарх сошел и прочел положенную молитву над елеем, как это делается у греков. После этого архидиакон, взяв кадильницу, окадил елей, говоря «Благослови, владыка!» А патриарх произнес «Благословенно!» Затем архидиакон возгласил положенную Ектинию, а патриарх взошел на свое место. Пред чтением апостола анагност произнес трижды прокимен, который был пропет на обоих клиросах, как это у них принято. Прочитав апостол, он возгласил прокимен Евангелие его гласом, это также пропели в сопровождении Аллилуйя. Таков ипостасный обычай их. Как мы об этом говорили, что они не читают ни апостола, ни Евангелия без прокимена, как это следует и по уставу. Затем диаконы поднесли патриарху Евангелие, и архидиакон, совершив кождение, остановился пред патриархом и возгласил «Премудрость прости» до конца. Тогда с патриарха сняли митру, также с нашего учителя, архиереев и архимандритов, и он прочел Евангелие. После этого Никон сошел с облачального места Ему надели митру, и он прочел первую молитву над елеем. Архидиакон в Ектинии поминал имя царя, царицы, их сына, дочерей и сестер царя и всех православных христиан. Когда патриарх окончил молитву, который также назвал упомянутые имена, он взял из сосуда с пшеницей один стручец и, благословив им крестообразный елей, зажег его и поставил опять на свое место. Затем, взяв одну свечу, он погасил ее в елее и возвратился на свое место. Наш учитель также прочел Евангелие, а я сказал Ектинию с именами царствующего дома, после чего он произнес молитву над елеем и, изобразив другим стручцем крестное знамение, зажег его, потушил вторую свечу и возвратился на свое место. То же сделал сербский архиепископ и другие архиереи до седьмого. После зажжения семи стручцев и погашения семи свечей патриарх Никон сошел, имея подле себя нашего учителя. Архиереи раскрыли над их головами Евангелие у самого елея. Затем он взял изящную серебряную ложку и мешал ею елей сверху донизу, чтобы, как они думают, благословение проникло во всю массу. Потом он наполнил три стеклянные сосуда и один затейливый, серебряный, вызолоченный, который приказал принести из казны, чтобы послать его царю. Благословив сосуд, он прочел над ним молитву за здравие царя и просил тоже сделать и нашего владыку, который благословил сосуд и прочел над ним молитву. Затем Никон запечатал сосуд и вручил его царскому наместнику. Позвали сотника, чтобы с ним послать его к царю. Здесь же, находясь на своем месте, Никон написал царю письмо. Запечатав его, он благословил посланного, преклоняясь пред ним, что означало желание патриарха, чтобы тот также поклонился за него царю. Отпустив посланного, Никон обратился к нашему учителю, и оба патриарха взаимно помазали друг друга елеем. Затем они оба встали с архиепископом сербским, а диаконы пред ними держали вышеупомянутые три сосуда, и они начали помазывать елеем всех присутствующих, от архиереев и священников до высших чинов государства и народа, с соблюдением полного спокойствия и тишины. Когда окончили, они сели на короткое время на свои седалища, пока не убрали стольца и стоявших на нем сосудов. У них раньше был обычай в присутствии царя по окончании этой службы удаляться на время из церкви и затем опять приходить. Но теперь, к нашему счастью, Бог внушил патриарху, чтобы все вошли в алтарь для омовения престола. Все стали по порядку вокруг престола и сняли с него верхнюю парчевую одежду. Вследствие сильной любви к греческим обрядам, патриарх Никон постоянно просил нашего владыку-патриарха, чтобы он всякий раз, когда найдет какие-нибудь неточности в исполнении обрядов, указывал на них и сделать, как считает правильным. У них в обычае при омовении престола снимать только его верхнюю шелковую одежду и вытирать сверху мокрую губкой нижнюю льняную, так как все престолы у них деревянные. Но наш владыка-патриарх приказал снять также и нижнюю белую срочицу. Затем они омыли престол губкой, как принято. При этом Никон держал в руках типикон, устав, и постоянно в него заглядывал, проверяя по порядку обряд, как он у них принят. После того, как вытерли и одели престол, вышли из алтаря и начали часы. Обедня была окончена рукоположением священника и диакона. После этого мы вышли в Нарфикс для совершения обряда омовения ног. Здесь уже раньше была поставлена длинная скамейка на левой стороне Хороса, покрытая большим ковром для священнослужителей, представлявших учеников Господа. На первом месте было приготовлено высокое седалище, покрытое также ковром. На него посадили нашего владыку на месте святого Петра, основателя его престола. Заметь это совпадение, да благословен будет Творец. Ниже, по левую руку, был поставлен стул, на который посадили архиепископа сербского, архидиакон и другой диакон, вошли в алтарь, вывели первым лицо, изображавшее Иуду, и посадили его на высокое седалище подле подсвечника. Затем входили и выходили из алтаря, ведя попарно архиереев и настоятелей монастырей, начиная от царских врат, диаконы, держа их под руки, делали вместе с ними легкий поклон патриархам. Пройдя шаг, они наклоняли им голову во второй, а пройдя еще в третий раз, затем они сажали их на приготовленную скамью. Поставлен был аналой для архидиакона против патриарха, внизу на который тот положил Евангелие. Затем архидиакон кадил кругом, а другой диакон произнес «Премудрость, прости» и так далее. Архидиакон начал читать Евангелие и дочел до места «Восстав с вечери и положи ризы». Тогда с Никона сняли митру и саккос. А когда диакон дошел до места «И прием лентион, припоясайся», подали ему полотняный передник с длинными завязками и привязали ему их крепко под мышками, крестообразно спереди и сзади. Затем надели ему поручи из белого льна, также с завязками. Далее, при словах «потом, влия воду в умывальницу», поднесли патриарху большой серебряный кувшин, взяв который, он отлил воды в другой маленький прекрасный кувшин. Пред ним понесли таз, и он начал умывать ноги сначала лицу, которое изображало Иуду, кончив, облобызал его ноги и благословил его. То же сделал с остальными, омыл и облобызал им ноги, и благословил их самих, пока не дошел до нашего владыки-патриарха. При этом он произнес известные слова к Петру, а переводчик переводил их слова. Затем патриарх взошел на свое место, а архидиакон докончил чтение Евангелия, которое поднес патриарху по обыкновению. Затем патриарх прочел другое Евангелие с непокрытую головой. Окончив чтение, он сошел на середину церкви и стал той водой, которой омывал ноги, кропить всех вместе с нашим учителем, кропилом из свиной щетины, начиная с архиереев и прочих священнослужителей, а также бояр и всех присутствующих. Народ толпился около патриархов, и они окропили издали всех до последнего. После этого патриарх, зайдя нам вон, прочел поучение, положенное на этот день, до того пространное, что мы не чувствовали под собой ног от усталости, потому что и без того с ранней зари до сих пор мы все время были на ногах. Затем он совершил отпуст, и певчие пропели многое лето, сначала ему, а потом царю, как это принято. Тогда вошли в алтарь, разоблачились и поздравили друг друга. Итак, мы могли выйти из церкви лишь после того, как часы пробили 11. Мы не в состоянии были прийти в себя от усталости, и наши ноги подкашивались. Да поможет нам Бог докончить эту неделю. По-видимому, ноги у них из железа, однако в этой стране нет иной заметной болезни, как только подагра и неизлечимая боль в ногах, начиная с царей и кончая бедняками, Все это происходит от их продолжительного стояния в церквах. Большинство мирян, мужчин и женщин, исповедуются в этот день в своих приходах, где для них совершается и чин освящения елея. Нам рассказывали, что священник кладет на аналой пред исповедующимся крест, Евангелие и образ, чтобы устрашить его и заставить рассказывать по порядку все свои грехи. У них не дозволяется исповедоваться вне храма. На этой неделе не открывают базаров, как мы говорили, потому что русские заняты исключительно говением, беспрерывной молитвой и поклонами. Вечером зазвонили в колокола, и народ пошел слушать повечерие.